здравствуйте, Валентина Петровна. Чего тебе ночью от старухи нужно? Как же я вас давно не слышал, я уже не мог не сдерживать себя. Да, ну что ты, еби мозги, блядь, еще кому-нибудь. А чего такая злая, Валентина Петровна? А? Что это мне веселиться? Вы что, меня не узнали, что ли? Нет. А я из 218. Я и узнала. Из счастливой квартирочки. Да, из бандитской. Не бандитской, а интеллигентной. Ну ладно, пусть будет интеллигентной. Как вы поживаете-то, королева моя? Ты пошел ты нахуй, какая я тебе королева? Ну так вы же любимая моя бабушка. Да что? Да. Да? Я вам уже 2 недели дозвониться не могу. Да ну? У вас все занято и занято. Зачем тебе старуха нужна? Как же, пообщаться с вами, узнать про жизнь. Я же уже вас давно не слышал. Да? А зачем тебе меня слышать? Да какие новости у вас? Никаких. Чем занимались-то? А что, тебе я докладывать должна? Ну, не должны, но я прошу по-дружески. Угу. Уж подыщи себе помоложе. Ну, как у вас дела-то? Подружку помоложе поищи. Дела-то у вас как? Какие дела, ебаные? Что я какими делами, что ли, занимаюсь? Вы выздоровели, нет? Нет. Болеете еще? Болею. А что у вас такое случилось с вами? Оттуда. Сильно болеете, да? Сильно. Кашель, да? Да. А сейчас-то не кашляете? Ну, не всегда кашляю. Шапку-то уже сняли или еще ходите? Хожу. В шапке еще? В шапке. Не жарко хоть? Нет. Слышали, на Украине творится-то чего? Слышала. Это сегодня референдум у них. Какой там референдум, черт чего творится? Сегодня... Какой в огне может быть референдум? Сегодня они будут это выбирать, присоединиться к нам Донецк или нет. Луганск нет, тоже. Донецк будет выбирать. Ну да, Луганск тоже. Будем вообще огромной страной, да? Да, мы соединим, а потом у нас начнут при помощи огня отнимать. Да, а вы вчера Евровидение смотрели, нет? Не смотрю телевизор, читаю. Вчера это просто ужас, кто выиграл. Знаете кто? Нет. Бородатая баба. Чё выиграл-то? Ну, Евровидение. Да? Да, бородатая баба из Австрии. А чё там выигрывает? Ну, конкурс песен. И вот, как, короче, эту бабу зовут Кончита. Вот, у нее, короче, борода прям такая большая, волосы. Ну, это баба, у нее растет борода. Да, у бабы борода растет. Да, и это, не хочет бриться, говорит, то, что я буду с бородой, я одна такая. Ну, она гомофорогит, наверное. Нет, она, это, чистая просто баба. У бабок бороды не растут, вот у меня не растет. Ну вот она исключение такое. А-а-а. Сказали что? Сказали даже, то, что это не трансвестит, а баба. Угу. Вот она выиграла, там все страны голосовали за нее. Кому такая страсть нужна? Вот и я тоже. Все возмущаются. Наши тоже неплохо спели, а выбрали ее. Наших-то сестер Толмачевых знаете, нет? Нет. Не слышали? В газете не читали? Нет. Газеты-то хоть читаете вы, нет? Нет. Не читаете? Это так. Газеты? Попадется, читаю, не попадется, не читаю. А-а-а. Ну, в общем, это, вы рады то, что, как его, выиграла Кончита? Да хуя я мне за чужих людей радоваться. Ну как-то, это... Австрия ведь тоже рядом с Россией. Правильно? Не интересует меня политика. А вы знали то, что ведущие вот этой программы, они голубые были? Откуда я? Ты что, анализ производила, что ли? Они после программы целовались и друг друга за жопу щупали. Два мужика. Ну, Европа, она ведь пидорская. Русланчику нужно туда поехать. Чего это ему там? Что он там забыл? В Европе хорошее образование. Он и здесь получит. Здесь он не учится. Он встанет с колен, если только поедет за границу. Что, только за границей получает? А у нас что, образование не получают в России? У нас плохое образование. А я считаю, что у них плохое. Где? За границей? В Англии? Самое лучшее образование это в России. Да нет, в России... Из века в века идет. В России все купить можно. Взятки везде хватает. И за границей у нас. А вы-то за Руслана платить будете, нет? Чего? Вы за Руслана платить будете? Он бесплатный будет учиться. А бесплатный вот он и не выучится, и ни на кого. Выучится. Не выучится. В колледже будет. Он сейчас в колледже учится. Ну, в колледже он отучится, два курса его выгонят. Ты что ли его выгонишь? Да хоть я. А кто ты есть? Я знаком с директором его колледжа. Пиздишь, ёбаный в рот? Нет, это правда. Иди ты нахуй, пиздишь, ёбаный. У него директора зовут Семён Анатольевич. Какого мы Семёна не знаем? Нет, это его директор, вы-то его и не знаете. А, и мы бы знали бы. Ну, а как же тогда его зовут? Нахуя мне всех вспоминать, так кого как зовут? Ну вот, видите, вы не знаете, а я знаю, потому что я с ним знаком. Ну и хорошо, что знаком. Одно слово, и Русланчик полетит оттуда. Ты что? Да. Откуда он не полетит, не волнуйся. У меня-то власть есть. А у вас ничего нет. Чего? Властной какой попался. Да, у меня власть есть, а у вас ничего нет. Что у тебя есть, ты хуй из 218-й? Чего у тебя есть? Ну, а вы что, забыли то, что 218-й это интеллигентные люди? Самые бандюги. Нет, у нас Мария очень интеллигентная женщина. Проститутка. Не проститутка, не наговаривай. Сам мне говорил, что проститутка. Не врите, не говорил я такого. Говорил. Нет. Говорил, проститутка нас кормит всех за счет проституции. Не нужно сплетни тут распускать. Да, а теперь от своих слов отказываюсь. Вы просто можете за сплетни 15 лет получить. Да она мне твоя Мария нахуй не нужна. Ну, потому что вы ведь ей завидуете, да? Да я ее знать не знаю. Ну так она-то порядочная, интеллигентная женщина, а вы старушка грязная. Да что ты, а ты мужик грязный. Нет, я мужик чистый, интеллигентный, беленький. Да что ты, давно ли стал, ваш бандитская квартира давно ли стала интеллигентной? С роду мы интеллигентны. С рода славитесь. Чем? Бандитизмом. А мы еще никого не ограбили, так что зря... Я сказал, машину угоняете, ебина мать. Сам на днях сказал, что угоняете машины. Это голос-то был не мой. Нет, твой. Я вам уже 2 недели не звонил, так что это был не я. Это был не я, вам уже 2 недели не могу дозвониться. Мы докладывали, что машины угоняем, что нас отец сказал и приказал нам воровать. Вот вы вообще слушаете ушами или нет? Вот сами говорили мне, что вам шатец, вам приказал разбоем заниматься, блядь. Что-то вы перепутали, скорее всего. Нихуя не перепутала. Мы сроду интеллигентные люди. Ой, ёб твою мать. Мы и мухи не обидим. Вот. Что, вы не верите нам? Нет. Почему? Да вот прославились на всю Европу, дед, твою мать. Европу даже? Да. А мы в Европе-то сроду не были. Откуда, на что живешь, если не работаешь? А кто вам сказал то, что не работаю? А вы в такси не работаете? На что живете? Потому что у меня есть своя кондитерская фабрика. Я получаю с нее денег. А давно ли от вас ушел недавно Зуб, самый первый бандит Москвы? Он вышел не из нашей, а из соседней квартиры. Врешь! Нет. Соседи не пачкай. Соседи, они... Вот вы, наверное, путаете. Соседи и нас. Мы интеллигентные, а соседи бандиты. Ты подумай, свалил. Больной головой на здоровой. Да. Мы-то интеллигентные люди. Да ты сам говорил, что с Зубом, Зуб это ваш лучший друг. Вы его на меня тогда натравили, он ко мне рвался, блядь. Я понятия не имею, а кто это Зуб? Зуба не знаешь. Понятия не имею, о ком вы. Да ты на меня его травили вы. Он ко мне поднялся, ебена мать. Не говорите. Звонил, он рвался ко мне в квартиру, ебаная, падла. Не говорите чушь. Чушь? Да. Да любые бандиты никогда не признают, что они бандиты. Ну да, я-то знаю, что бандиты. Вы-то нас, мы с вами никогда и не общались. А откуда вы знаете то, что мы бандиты? Не только что я знаю, все и весь подъезд знает. Что они могут знать о интеллигентах? Ой, интеллигентные. Да, интеллигентная натура. Интеллигентный что-нибудь окончил? Покажи мне об окончании. Документ. Давайте я сейчас поднимусь и покажу вам. Нет, ты мне в мою почтовую положи, я прочту, а мне твой документ нахуй не нужен. Как лежат, так и возьмут. Да, как и возьмешь. А если вы порвете его из рук в руки? Нахуй мне его порвать, нахуй он мне нужен. Я только отдам из рук в руки вам. Да? Да. Ну, давайте, я сейчас оденусь, к вам поднимусь, откройте дверь и покажу вам. Да хуй я тебе открою, чтобы я бандитам двери открывала. Я еще раз повторяю, я интеллигент. Да нихуя ты меня не убедишь. Почему это? Хуй тебе вместо убеждений. А почему вы не доверяете честным людям? Вообще никому не доверяла и не буду доверять. А нам? И тебе в первую очередь. В первую даже? А Русланчику доверяете? Че ты помешался на Русланчике? Потому что он мешает мне. Да, он в другом районе, блядь, живет. Туда 3 часа часом ехать. Ну, ехать, это понятно, но он стоит между вами. Между нами. Да, он нам мешает. Я... На хуй тебе наступил, наверное. Нет, я ревную его к вам. Да что? Да. Потому что вы моя дорогая принцесса, а он шакал позорный. Ой, вот ты, блядь, и есть шакал, ебаный. Нет, я не шакал. На чужие семьи наступаешь ногой. Почему же наступаю? Вот его не станет, и все будет отлично. Да что ты, хуй тебе, ебаный, в рот. А что? Да хуя ты мне сдался, блядь. Ох, у вас кашель такой. Ох, у вас кашель какой, а? Да, простыла. Что-то у вас прям, вы лечить хоть, нет? Лечусь. Я вам, давайте сейчас принесу медикаменты, укол в жопу сделаю. Да, себе в хуй, свой хуй скорее снять. Укол нужен для профилактики вам. Да. Да. Тебе хуй укали, а не меня. А зачем мне хуй-то прокалывать? Я же не из врачей, ебёный мать. Да? Да. А Русланчик свою пизду проколол, нет? А? Твои грязные слова мне нахуй не нужны. А как там? Грязнее от твоих грязных мыслей все равно не будем. А вот Наталья там поживает как? А тебе что? Она тоже преграда. Да что ты? Да. Я ведь если захочу, я их всех просто их это приеду, людям на черных джипах увезут их и не станет их больше. Угу. У меня ведь власть, у меня деньги, у меня все. Знаете? Валентина Петровна. Да ну, я дурака не слушаю. Да почему дурака-то? Ну, не несешь, блядь, кто из тебя должен слушать? А вы что, не верите моим словам? Нет. А если я докажу это, и что будет? Нехуй мне ничего доказывать. Я просто хочу, чтобы вы поняли, со мной шутки плохи. Да-да? Да. Не в лесу, блядь, живешь. Вон напротив нас милиция. Ну а что, милиция, они мне все, ботинки чистят. Чего? Все милиционеры мне ботинки чистят. Ой, видишь, до чего ты ёбнулся. Вот и чего доебался. Ну, я ведь шизе. Так я давно знаю, что ты только шизофреник может сказать, что ему ботинки милиция чистит. Ну так это ведь правда. Да что ты? Я ж так милицию разыскал дураков. Валентина Петровна, а вы, кстати, делаете ставки на спорт? Чего? Ставки на спорт делаете? Это что такое? Ну, ставки на спорт. Эта грамота мне не знакома. Ну, вы, короче, ставите деньги на команду. Если она выиграет, то вы получаете в полтора раза больше. Если проигрывает, то проигрываете все. Успокойся, нахуя нигде не играю. А в пирамиду вложить хотите, нет? Нет, никуда ни на какой хуй вкладывать не собираюсь. А вот... И нечего вкладывать. Сегодня будет баскетбол, знаете? Пусть швыряет мяч, а я при чем? А вы поставьте квартиру на матч. Если вы выиграете, то получите две квартиры. А нахуй они мне нужны? На тот свет, что ли, не унесешь? Русланчику отдадите. Ну и так квартиры есть. У него квартиры нет, он бомжара вонючая. Я что? Да. Какой-то трехкомнатный у него. У него, а у матери? Ну, а что, он не сын, что ли? Да какой же он сын, если он бьет ее? Все дерутся, вам скажем тому по кому. Да, Русланчика за это расстрелять мало. Вот, что будет? День и ночь не сидел у компьютера, его иногда мать и стукнет. Не его мать, а Руслан бьет мать. А он в ответ. Ну, это разве дело? Да он собака подзаборная. Да что ты? Да. Это только последняя мразь делает такое. Да что ты? Да. Каждому дому по кому, ёб твою мать. А почему вы все его защищаете постоянно? А что от него не защищать? Такую отморозь защищаете. А что ты его так возненавидел? Ты знать не знаешь, а возненавидел. Потому что он мразь ебаная. Да, а ты кто? А я интеллигентный человек. Ну иди ты, уж такой мразь ты еще плескать. Как я? Да, как ты. А с чего вы это взяли? Я-то со свою мать не бил сроду прям. У тебя и матери-то нет, сирота хуёвая. Нет, у меня есть мать, почтальонша, интеллигентная женщина. Ой, да знаем мы эту почтальоншу, ёб твою мать. Хорошая женщина, да? Да. Вот видите, вы её уважаете, да? Нахуй она мне нужна? А вы, может, на неё квартирочку оставите? Может, две или оставить? Ну вот, одной ваш... мало. Ну вот на ставку вложите, получите две и оставьте ей две. И болтай, ебаный шизофреник. Заболтался весь, пошел нахуй. Валентина Петровна. А?